Прошло почти три долгих года. Войшелк жил среди простых монахов, разделяя их труд, кров и пищу. Братья тоже приняли его в свою среду, считали достойным, порядочным. В конце первого года его монашества игумен Митяй позвал бывшего князя к себе. «Я доволен, брат Лаврентий, — сказал он, — как ты блюдешь монашеский чин. Более того, хочу добиться твоего поставления в архимандриты». Игумен помолчал, ожидая ответа, и добавил: «Митрополит не возражает». Войшелк ответил: «Негоже мне, отче, выделяться из братьев. Только постом, праведной жизнью, смирением должно возвышаться монаху над монахом». Лаврентий рассказывал братьям о Белой Руси, ее соседях-литовцах, единственном народе из всех близлежащих, который не познал еще света учения Христова. Слушая его, многие монахи предлагали переехать в Новогрудскую землю, поближе к язычницкой Литве, и посвятить себя распространению в ней истины веры Христовой. В конце третьего года своего монашества Войшелк с разрешения игумена посетил большое селение недалеко от монастыря, где каждую осень проводилась ярмарка. Первым делом он вошел в распахнутые настежь двери церкви. В ее темной глубине пылали свечи, плыл ладан, и словно огромный пчелиный рой гудели молитвы. Помолившись, Войшелк вышел на площадь и влился в ее толчею. У мастера Стригаля подрезал волосы и бороду. Вышло ровно и складно. Все время, пока мастер делал свое дело, молодая, бездельная, как и большинство на площади, волоукая баба все смотрела и смотрела на монаха. Позабыв о своем монашеском чине и рясе, Войшелк подошел к ней. «Если б я был твоим мужем, не разрешил бы ходить на ярмарки. А с чего?» «Чтоб на бедных монахов не заглядывалась». Женщина, лениво играя глазами, улыбнулась. «Может, уж и нет его мужа-то?» «Зовут-то тебя как?» «Звать Еленой, а по батюшке — Антоновной». «Не плачь, Елена, вернется». Женщина посмотрела на него насмешливо, изучающим взглядом. Помолчав, сказала: «А что же мне одной-то горе мыкать? Разве жизнь?» Слова выходили у нее мягкими, тягучими, как будто она месила тесто. «У меня тоже никого нет. Некому и поплакать будет в случае чего». «Что с тобой станется в твоей келье?» По всему было видно, что не хотелось уходить от него, а Войшелку оставаться одному на многолюдной площади. И он пошел за ней следом на окраину села. Когда остановились у калитки, сердце Войшелка приподнялось в груди и заныло. Нежная тоска сжала дыхание. Он почувствовал, что, вопреки обету, готов остаться с этой простой женщиной. Прошло почти три года неласковой, одинокой жизни, — оправдывал он себя. Вспомнили слова брата Петерима о том, что не так уж и грешно схиму, отречение от жизни и ее радости иногда сочетать с разгулом и сластолюбием. «Нагрешите, а после замолите», — убеждал он сомневающихся братьев. «Пойдем, вот и ряса у тебя порвалась. Зашью». Не оглядываясь, она пошла вперед, упруго ступая по настеленным перед крыльцом бревнам. Крутоплечья, сильная, статная. Войшелку подумала, что такие женщины, если захотят, дают счастье даже тем, кто в нем изуверился. Залечивают раны, нанесенные жестокой жизнью, матерински утешают человека и даже зимние сугробы обращают в цветники. С ними можно быть искренними, не боясь наткнуться в ответ на непонимание и ложь. Утром, когда туман стал редеть, Войшелк вышел на крыльцо. Шумно чирикали, наполняя утро деловитой суетой, небольшие птички. Совсем рядом, на спуске к небольшой речке, топилась баня. Дым сочился между тесин в крыше и медленно поднимался вверх. Парной пахло сладкой смолой можжевельника, дегтем и ладаном одновременно. Войшелк хлестался веником, пока кожа не стала розовой и не заблагоухала дубом. Щедро поливал себя речной водой, почувствовал легкость и свежесть, он вышел в застеленный сухой соломой открытый предбанник. Выпил специально для него поставленный ковш трезвого меда, заправленного не хмелем, а мятой. С легкостью надел рясу. Пока он мылся, небо стало чистым, только редкие легкие облака плыли по голубой лазури. У раскрытой двери в избу остановился. Елена, ожидая его, стояла посредине. Вышел, долго смотрел на нее, не сводя глаз, затем решительно повернулся и пошел. Не услышав за собой шагов, он обернулся и увидел ее на том же месте. Вышел медленно, сопротивляясь сам себе, подошел к ней, достал из потаенного кармана в рясе витой серебряный перстень с капелькой бирюзы и надел на палец. «Прощай. По всему видно, ты непростой монах. Правды полной в тебе нет». Только и сказала. «Правда, Елена, очень тяжела, особенно если ее нести долго». Возвращаясь в монастырь, Войшелк обдумывал сложившуюся ситуацию. Почти 3 года ушло на монастырскую жизнь, и хоть он искренне и целиком посвящал себя служению Богу, все чаще и чаще в нем возникала жажда более активной деятельности. «Там, в Новогрудке». Оттуда он понесет свет православной истины Христовой веры к своим братьям-литовцам. Рано или поздно Литва будет крещена. К этому стремятся 2 великих христианских мира — западный католический и восточный православный. Попыткам католиков Литва сопротивляется уже более 250 лет. Такой напор можно и не выдержать, тем более что сам великий князь Литовский — стал королем-католиком. «Ну что же, — думал Войшелк, — тем настойчивее нужно нести свет православия, но без опоры на меч и огонь. Добрая треть братьев Полонинского монастыря готовы последовать за ним, чтобы участвовать в этом святом деле. Но прежде чем повести их за собой, он должен побывать в Греции, на Афоне, и там просить благословения и помощи в великом деле крещения язычников в православии. Первое, что он сделал, возвратившись в монастырь, было покаяние. Он опустился перед игуменом на колени. «Согрешил я, отче. Хочу исповедоваться». Отец игумен отпустил ему грехи, только и сказав: «Видно, блуд был сокрыт в сердце твоем, сын мой. А с другой стороны, и в Писании ведь сказано: не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься». Выйдя вместе с Войшелком во двор монастыря, он в который уже раз начал разговор о его будущем. Войшелк рассказал о своем плане создать монастырь на границе с литовцами, чтобы нести свет православия этому народу. Не преминул сказать и о том, что епископ Новогрудский Кирилл одобряет его планы. Одновременно просил благословения прежде совершить паломничество в Афонский монастырь, чтобы там получить свет знания, найти помощь и поддержку. Игумен благословил, думая, что ни опасность пути, ни тяготы дорог суть важны. Не потерял бы монах себя, не утратил бы веры. Ибо известно, кто по многим землям ходит, тот во многие грехи впадает и слабеет в нем вера христианская. И направил вместе с ним еще 4 братьев. Один из них уже сподобился побывать на Афоне. Дорога предстояла дальняя и опасная, кругом война, да и разбойники шарят на дорогах. Сборы были недолгими. И через несколько дней паломники выступили. Провожать их за ограду вышла вся монастырская братья. Быстро дошли до Галича, резиденции Льва Даниловича. Князь попросил Войшелка быть ему кумом. и тот поднес крещение его первенца и наследника Юрия. Для сопровождения паломников Лев выделил небольшой отряд дружинников, совсем необходимым для дальнего путешествия. В целом же путешествие монаха Лаврентия оказалось трудным. Сначала на венгерской стороне Карпат напала шайка грабителей. Многие из них остались лежать на предгорной дороге, но погибла и половина воинов сопровождения, двое из братьев. Потерялось несколько лошадей. Войшелк сам едва уцелел. Безоружный он вывернулся из-под бандитского клинка и, проскочив под брюхом коня, устремился прочь от места схватки. Корневища подвертывались под ноги, сучья царапали лицо, хвоя засыпала глаза. К тому же преследователь, молодой детина, стал настигать. Но вскоре князю вернулось самообладание, вспомнились слова его дядьки-учителя. «Господь помогает тем, кто сам о себе заботится». Сильным ударом попавшегося под руку куска дерева он выбил меч из рук уже дышавшего затылок охотника поживиться за чужой счет, сшиб его и вскочил на грудь. Бандит потянулся к засапожному ножу, но княжеское колено придавило его руку ниже локтя. Разбойник напрягался, силясь вывернуться из-под налегшего войшелка, пытался сорвать с горла его руки, но вскоре дыхание поверженного стало захватывать, тьма застилать глаза. Когда тело перестало содрогаться, войшелк привстал. Сердце колотилось так, что дальше казалось невозможным сделать хотя бы шаг. По праву победителя взял нож, валявшийся в стороне, меч и направился к своим. Дальше двигались с еще большими предосторожностями. Поверх ряс надели кольчуги и опоясались добрыми мечами. Иногда помогала охранная грамота Даниила, по которой, казалось бы, можно было везде свободно, без податей и пошлин, пройти весь трудный и опасный путь. Но в Болгарии, где должны были помнить, что, спасаясь от бояр, их царь Иван Асень нашел приют в Галицкой Руси, а затем с помощью русской же дружины воцарился на престол, похоже, влияние галицкого князя закончилось. На одном из постоялых дворов сторожане усмотрели, и, почитай, половина припасов и скарба была украдена прямо с телегами. Хорошо, хоть самих сторожей не убили, а просто связали. По мере удаления от родной земли трудности возрастали. Одновременно менялись мысли и настроения впечатлительного и горячего от природы войшелка. Все чаще вспоминались и казались справедливыми слова новогрудского епископа о его, войшелка, княжеском предназначении. Возникала мысль, а не является ли он исполнителем чужой воли, игрушкой в руках как отца, так и галицко-волынских князей? Не станет ли его путешествие в неблизкую Грецию выгодным прежде всего